Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Татьяны Сафроновой. Татьяна Ивановна Сафронова, русская поэтесса. Родилась 27 ноября 1950 года в деревне Рыбная Ватага Кировской области в семье учителей. Отец Иван Андреевич Сафронов, участник Великой Отечественной войны, после которой трудился на педагогической стезе, преподавал историю. Матушка Юлия Дмитриевна Сафронова трудилась учителем русского языка и литературы, а позднее воспитателем в школе-интернате. В 1958 году Татьяна Сафронова пошла в первый класс Саринской восьмилетней школы. Учеба ей давалась легко, так как уже в 6 лет она хорошо читала и считала. Любимыми предметами были математика, русский язык и литература, химия и немецкий. Помимо хорошего обучения и воспитания детей, в то нелегкое время приучали к созидательному труду. После 6 класса в летние каникулы Татьяна заработала свои первые 36 рублей. Для нее это были большие деньги, и она долго не решалась их потратить. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры поэтического творчества автора, и первым прозвучит стихотворение «Ведь для чего-то Бог дает нам встречи». Ведь для чего-то Бог дает нам встречи, а встреча каждая для нас большой урок. То груз ответственности ляжет нам на плечи, а то порхаем, словно мотылек. То плачем мы от счастья и ликуем, когда приходит нужный человек, а то ломаем голову мы в суе, вопросов много, не найти ответ. И все же эти встречи не напрасны. Не торопись сердиться, размышляй. Друзья, приходят, значит, все прекрасно. Уходит друг, ему ты счастье пожелай. Стихотворение «Вера». Не прожить человеку без веры. Вера, как капитану маяк. В жизни ты не добьешься карьеры, коль без веры берешься, чудак. Коль без веры идешь на лечение, коль без веры молитву прочтешь, не получишь ты исцеления, потому что без веры все ложь. Если ты в свои силы не веришь, если в дружбу не веришь, в любовь, вряд ли в жизни добро посеешь, вряд ли счастье свое найдешь. И всегда, принимая решение, говори себе твердо, верь. И уйдут потихоньку проблемы, в мир гармоний откроется дверь. Стихотворение «Душа дождинка». Барабанит по крыше дождь, не забыться и не заснуть. Словно в душу вбивает гвоздь, словно в душу вбивает грусть. И заплаканная душа, грустно мокрые крылья сложив, от обиды едва дыша, полетела дождинкой вниз. После окончания школы в 1968 году Татьяна Ивановна поступила в Пермский политехнический институт, по завершении учебы в котором, получив диплом и специальность инженер-химик-технолог, 20 лет трудилась научным сотрудником в научно-исследовательском институте. Стихотворение «Солнышко». Вот и встало мое солнышко протянула свои лучики и собою все заполнила, песнею согрела душу мне, засверкало небо красками, улыбнулись мне прохожие, и его согрето ласками. На весну зима похожая, ты свети, свети мне, солнышко, и не гасни лет до тысячи. Пить хочу тебя до донышка и твоей стать синей птицею. Стихотворение «А просто летний дождь прошел». Дождь идет, барабанит по асфальту, тучка горький слезки льет, ей кого-то видно жалко. Но проходит 5 минут, снова солнышко сияет, и его веселый луч тучки слезки вытирает. Дождь идет, дождь стучит, то сильнее, а то тише. Но прохожий не спешит спрятаться под зонт или крышу. И как в детстве я хочу шлепать босиком по лужам, и с улыбкой я кричу: «Дождик, дождик, ты нам нужен!» Дождь прошел, и природа оживилась, разрумянилось лицо, словно девица умылась, и запели соловьи, и цветочки заолели. Эти летние дожди небо радугой задели. Стихотворение «Первый снег». Смотрю в окно, глазам не верю. А где ж дождинки? Летят пушинки. Пальто накинув и хлопнув дверью, бегу стремглав я ловить снежинки. Ладони к небу. О, как чудесно! Летите, хлопья, кружитесь с песней. Душа ликует, как мир прекрасен. Пою, танцую, так вот где счастье. Хочу всю землю, весь мир обнять я. Неситесь, хлопья, ко мне в объятья. Снежинок шлейф на себя примерю, и стану снежной я королевой. В 1975 году Татьяна Сафронова вышла замуж. Потом родились 2 прекрасные дочки Погодки. В молодые лета Татьяна Ивановна очень любила путешествовать и редкий отпуск проводила дома. Ездила вместе с детьми к морю, в Москву, да в гости к родителям. Многие годы занималась огородничеством и садоводством. В настоящее время она пенсионер. На заслуженном отдыхе занимается воспитанием внуков. Стихотворение «Светлая юность моя». Годы, как листья, с деревьев слетают, с грустью во след им смотрю. Чаще и чаще теперь вспоминаю давнюю юность мою. В ситцевом платье, в пальтишке лицованном, я на перроне стою. Нам бы не шубку, а плащик болоньевый в скромную юность мою, стройками дальними, степью целинною, песнею звонкой маня. Боже, какой же была ты насыщенной, юность шальная моя! Кто стал полярником, кто стал подводником, кто-то уехал на БАМ. Юность крылатая, юность походная, слава романтике вам! Стихотворение «Хочется колется». Думай, не думай, вздыхай, не вздыхай. Годы, подруга, назад не вернуться. Лучше с улыбкой утро встречай, каждому дню не забудь улыбнуться. Каждому в жизни отмерен свой срок, каждый с рождения на счетчик поставлен. Как ни крутись, но над нами есть Бог, твердой рукой Он фортуну подправит. Хочется всем нам бессмертными быть или прожить, ну, хотя бы лет 200. Хочется верить, мечтать и любить и изумляться природе, как дети. Хочется, колется, время идет, каждый рассвет – это благословение. Нам не подвластен времени ход, так проживи каждый день с наслаждением. Стихотворение «Научилась любить февраль». Ну и пусть за окном зима, ну и пусть за окнами снег, я давно уже не одна, рядом близкий мне человек. Научилась смотреть вдаль, научилась считать до ста, научилась любить февраль, это он подарил тебя. И теперь голоса звезд по ночам мне поют о любви, ну и пусть за окном мороз, согревают стихи твои. Прочитаю их, улыбнусь и букетик тебе пошлю. Хорошо, что ты мой друг, я тебя очень нежно люблю. В поэтическом творчестве Татьяны Ивановны Сафроновой не обойдены вниманием разные темы и направления в стихосложении. Например, есть произведения в жанрах пейзажной, природной и даже гражданской лирики, но значительное количество ее произведений все же относится к жанру лирики любовной. Стихотворение «Мы пишем о любви сердечком». Мы пишем о любви сердечком. Мы пишем о любви душой. Пусть говорят, ничто не вечно, ничто не вечно под луной. Когда мы пишем о любви, то Бог рукою нашей вводит, слова прекрасные находит, и лава плещется в крови, и мозг становится светлее, и хочется любить до дрожи, и ночью чувства колобродят, и во влюбленных безнадежно вдруг просыпается поэт. Стихотворение «Ой, рябинушка». Воздух ядреный бодрит, освежает. Осень волшебной красою встречает. Красок для леса она не жалеет. Видишь, осинки вдали пламенеют, грозди рябины кислинкою манят, ельники, рощи, богаты грибами, тихо бредут чуть заметной тропинкой дети и взрослые с полной корзинкой. Рыжая осень щедра на подарки, я подбегаю к рябинушке яркой, ягод нарву, их на нитку надену, и ожерельем украшу я шею, и прошепчу я кудрявой рябинке, чтобы устроила встречу мне с милым. Встретятся губы здесь наши украдкой, горькая ягода станет вдруг сладкой. Стихотворение «Твое волшебное люблю». Твое волшебное люблю сверкнуло молнией меж строчек и осветило небо ночью, включило раннюю зарю. Твое волшебное люблю стрелою сердце мне пробило и лед в округе растопило. Оно фарватер кораблю. Твое волшебное люблю разрядом пронеслось по венам, и мир застыл от изумления. Теряю волю я свою, твое волшебное люблю. В одном словечке столько счастья. Я чувствую твои объятия. К твоим губам душой прильну, чтоб слышать нежное «люблю». Благодарю Татьяну Ивановну Сафронову за ее поэтическое творчество, за простые с виду, но честные и искренние стихотворения, наполненные добротой и задушевностью. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада до любви в жизни и успехов во всех ее трудах да деяниях и, конечно, во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска по творчеству поэтессы Татьяны Ивановны Сафроновой прозвучит стихотворение «О земле матушки». Лечите планету смехом, улыбки свои дарите, пусть смех ваш хрустальным эхом несется с землей по орбите. Лечите добром планету, ведь зла в этом мире довольно. Пусть солнце рисуют дети, жилось, чтобы им привольно. Лечите планету любовью. Любовь – это чувство святое. Желайте земле здоровья, любите на ней все живое. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.